Сегодня мы приступим к изучению теории прообразов Ветхого Завета, к той ее части, в которой говорится о Христе, Сыне Божьем. Прообраз – это фигура или представитель кого-то или чего-то грядущего. Прообразы Ветхого Завета указывают на образы Нового Завета. Доктор Луис Перри Чейфер, бывший президент Далласской теологической семинарии, пишет: «Теория прообразов, как отрасль библейского откровения, занимает свое прочное место в самом Писании, о чем свидетельствует частое упоминание ветхозаветных прообразов в Новом Завете. Некоторые исследователи, однако, в своей погоне за прообразами временами впадают в крайности. Умозаключения таких исследователей, у которых нет солидной библейской подготовки и которые не опираются на авторитет Библии, следует оставить в стороне. Невозможно проследить все великое число прообразов Ветхого Завета и дать объяснение, как каждый из них добавляет свое откровение к раскрытию образа Христа. Поэтому мы должны ограничиться в нашем занятии кратким изложением этой теории с упоминанием наиболее важных прообразов и их пророческого значения. Личности как прообразы. Мы начнем с библейских героев, которые очень ясно выступают как прообразы Христа. И одним из наиболее ясных прообразов его является первосвященник Аарон, брат Моисея. Об Аароне, как прообразе Христа, говорится в послании к евреям, особенно в главах с 5 по 9. Аарон был назначен первосвященником земным. Первосвященство Христа носит духовный характер. Аарон, согласно закону Моисея, должен был приносить в жертву жертвенных животных ежедневно. Христос принес себя в жертву один раз. Это была жертва за грех, принесенная раз и навсегда. Аарон должен был носить имена сынов Израилевых на перстнике судном у сердца своего в ходатайство за Израиль перед Богом. Христос приносит Богу ходатайство за всех верующих. Аарон был назначен первосвященником на всю жизнь. Христос, наш первосвященник навеки, как говорится в послании к евреям 7:17. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Аарон был первосвященником на земле при земной скинии. Христос, как говорит нам Писание, был первосвященником с большей и совершеннейшей скинией, нерукотворенной, к евреям 9:11. Из всех этих контрастов между Аароном и Христом, показанных в послании к евреям, мы ясно видим, что в личности Аарона отразились будущие черты Христа. Адам как прообраз Христа. Мы изберем для нашего следующего прообраза Адама. В Писании он считается одним из важнейших прообразов Христа, будучи главою первого созданного человечества. Христос – глава нового создания, согласно посланию к Римлянам 5:14, который, Адам, есть образ будущего. Оба, и Адам, и Христос, вошли в этот мир необычайным путем, в результате специального Божьего акта. Оба вошли в мир безгрешными. Грех вошел в Адама через непокорность. Христос был послушен Богу и Божьей воле, и поэтому он победил грех и смерть. В послании к Римлянам, в главе 5, мы находим перечень этих сходных элементов. Первое послание к римлянам 15:22 говорит нам, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. В стихе 45 там же написано: «Первый человек Адам стал душою живущею, а последний Адам, Христос, есть дух животворящий». И далее, в стихе 47. «Первый человек Адам из земли перстной, второй человек Христос, Господь с неба». Таким образом, не может быть сомнений в том, что Адам является одним из наиболее библейских прообразов Христа. Исаак – прообраз Христа. Тот факт, что Исаак является прообразом Христа в Ветхом Завете, не вызывает никаких сомнений. В подтверждении можно привести немало отрывков из Писания. Оба они, и Исаак, и Христос, родились необычным чудесным образом. О рождении обоих было оповещено заранее Богом. Оба были возлюбленными сыновьями у своих отцов. Обоих Писание называет единородными. Иоанна 3:16, где говорится о Христе, и сравнить с посланием к евреям 11:17, где говорится об Исааке. В главе 22 Бытия жертвоприношение Исаака Авраамом служит прообразом жертвенной смерти Христа. Иосиф как прообраз Христа. Тот факт, что Иосиф, любимый сын Иакова и один из благороднейших персонажей Ветхого Завета, является одним из наиболее важных прообразов Христа, хорошо известен. Оба родились в результате особого Божьего вмешательства. Бытие 30:22, Луки 1:35. Оба пользовались особой любовью отца. Бытие 37:3, Матфея 3:17. Братья и того, и другого отвергли их руководство над ними. Бытие 37:4, Матфея 21:37-39. Против обоих был составлен заговор, обоих ненавидели и желали предать смерти. Бытие 37:18, Матфея 26:24. Обоих продали за серебро. Бытие 37:28, Матфея 26:14. Оба стали слугами. Бытие 39:4, к Филиппийцам 2:7. Оба были осуждены, хотя были ни в чем не повинны. Бытие 39:11-20, Матфея 27:16-24. Оба поднялись от унижения к славе силою Божьей и по Божьей воле согласно Его цели. И оба были в конце признаны и приняты братьями, как их спасители и освободители. Бытие 45:1-15, к римлянам 11:1-27. Иисус Навин – прообраз Христа. Само имя Иисуса Навина означает «Иегова спасает». И имя Иешуа в Ветхом Завете на иврите – это то же самое имя, что по-гречески звучит Иисус, имя Нового Завета. Оба, и Иисус Навин, и Христос, были преемниками Моисея. Иоанна 1:17, к римлянам 8:24, к евреям 7:18-19 и Галатам 3:23-25. Находят и другие параллели между ними. Так, например, оба они одерживали победы в сражениях Господа. Также Иисус Навин вел Израиль в землю обетованную, тогда как Христос ведет к славе свою церковь. Другие персонажи как прообразы. Авель, сын Адама, часто рассматривается как настоящий прообраз Иисуса Христа, особенно в том, что он был послушен Богу и верою принес ему жертву крови, чтобы приблизиться к Господу. К Евреям 11:4. И как жертва Авеля была принята Богом, так и принесение Иисусом Христом в жертву самого себя однажды за грехи всего мира было принято как жертва, благоугодная Богу для спасения человечества. К Евреям 9:11-12. Давид, царь Израиля, также признан действительным прообразом Христа. Бог назвал его человеком по его сердцу. Жизнь Давида во многом является прообразом жизни Христа. Давид много пострадал прежде, чем стать царем, точно так же, как пострадал Иисус прежде, чем вернулся обратно в свою небесную славу, и перед тем, как он вернется в один прекрасный день, как царь царей и Господь господствующих.